но не стала пленарным предметом их внимания. Мысли Ленина, изложенные в письме, для конкретного исторического момента не смогли в силу противодействия сыграть ту роль, на которую были рассчитаны. Но для будущего их роль неоценима. В истории политической мысли они останутся как предупреждение пророчества, гласящее: самые высокие и благородные цели требуют для своей реализации моральной чистоты. Письмо Ленина от 24-25 декабря 1922 года и добавление от 4 января 1923 года, перепечатанные и уложенные в конверты, Надежда Константиновна Крупская в соответствии с волей Владимира Ильича передала в ЦК партии 18 мая 1924 года, за 5 дней до открытия очередного 13-го съезда РКПБ. В специальном протоколе, фиксирующем передачу этих бесценных документов, рукой Крупской записано: «Мною переданы записи, которые Владимир Ильич диктовал во время болезни с 23 декабря по 23 января. 13 отдельных записей». В это число не входит еще запись по национальному вопросу, в данную минуту находящаяся у Марии Ильиничны. Некоторые из этих записей уже опубликованы: о Рабкрине, о Суханове. Среди неопубликованных записей имеются записи от 24-25 декабря 1922 года и от 4 января 1923 года, которые заключают в себе личные характеристики некоторых членов Центрального комитета. Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда. Н. Крупская. Пленум, состоявшийся накануне съезда, по докладу комиссии, принимавшей ленинские бумаги, принял постановление такого содержания: перенести оглашение зачитанных документов согласно воле Владимира Ильича на съезд, произведя оглашение по делегациям и установив, что документы эти воспроизведению не подлежат, и оглашение по делегациям производится членами комиссии по приему бумаг Ильича. Это был первый съезд без Ленина. Политический доклад делал Зиновьев. Начал чтение доклада необычно взволнованно. В сегодняшней «Правде» один из наших родных рабочих поэтов прекрасно изобразил настроение партии, относящееся как раз к данному моменту съезда. Видно, у мыслей дрогнули колени, в омуте глаз заблудилась тоска, политотчет ЦК читает не Ленин. Без Ленина, без светильника, без самой гениальной головы на земле приходится нам разрешать теперь те громадные важности вопросы, от которых зависят судьбы нашей партии. В пространном докладе Зиновьева рассматривался широкий круг вопросов: итоги года, о факторе времени в социалистических преобразованиях, о работе ЦК и Политбюро, об итогах дискуссии, о национальном вопросе, международном положении, о работе РКПБ в Коминтерне, о результатах НЭПа, о ленинском плане кооперации. В докладе есть специальный раздел о том, чтобы РКПБ не была только партией города.